День 13. Кажется, в этот день я спала. Вчера приехала одна из моих двоюродных сестер, привезла бабушке правнука, и теперь я могла спокойно уйти на свою кровать, каждый скрип, который знаю с детства, в доме другой бабушки. Мне кажется, только ноги донесла и сразу уснула. Хотя помню, как бабушка ходила вокруг меня. Давно не виделись. Наскучалась. К тому же знаю, она тоже по-своему проживает все эти дни. Бабушка уважала папу, несмотря на все разногласия, которых я, честно сказать, никогда не хотела знать. Были и были. А главное, она не понимала, что делать со мной. Не разговариваю и не плачу. Просто сплю. Правда, перед сном я написала о папе в группе, куда весь поселок выкладывает разные объявления. Так заведено сообщить о смерти земляка и позже, когда будет известно, указать время и место прощания. Обычно выкладывают портретное фото и примерно один и тот же текст. Меняются только имена и числа. У меня совсем не получилось написать о папе именно так. Написала, как вышло. Погиб мой папа, капитан 3-го ранга. Погиб в далеких южных полях. С этих мест когда-то был сослан папин дедушка, который волей судьбы там и погиб в бою. Вся остальная папина жизнь, его род, родня, родное и дорогое сердцу — это Пинига. Даже позывной папа выбрал такой — Пинига. С ней и ушел. С ней и останется. На фотографии папа и я, за нами Пинига. В тот день мы пешком перешли реку, чтобы я увидела берег, откуда моя фамилия. Деревни скоро не станет, но фамилию я не сменю. Оказывается, все эти дни в груди стояли не слезы, не обиды, не горечь, а нестерпимое желание вспоминать, что-то записывать. На одну память нельзя надеяться. И надо успеть, пока не привезли гроб, не прогремели залпы несказанной речи. Я просто хочу успеть и запомнить папу. Именно его. Прочитала первый комментарий под записью. «Как вы похожи с папой? Когда же это все закончится?» Пока дремала, пришло больше 300 комментариев. Соболезновали, вспоминали папу. Отклики шли отовсюду, не только из поселка. Запись каким-то образом вышла далеко за пределы группы для пинежан. Незнакомые люди рассказывали мне свои истории. И, кажется, тогда я начала понимать, что происходит. Люди теряют людей. И остальные детали утратили для меня вес. Просто представила себя за одним столом со всеми женами, матерями, дочками, сестрами, сослуживцами, земляками, просто друзьями детства или соседями, которые поделились со мной своей утратой. И стол был похож на реку. Без конца. До самого моря. Снова уснула. Помню, как мне привиделась какая-то сумка с бумагами. Видимо, я так резко вскочила, что бабушка вскочила тоже. Оказывается, она все это время сидела рядом. Говорю, все хорошо, мне просто нужно кое-что найти. Кожаную сумку. Папа дал мне ее вместе с леденцами в военном городке. Я даже не открыла тогда, просто привезла в поселок. Пускай лежит здесь. Только сейчас посмотрела, что за бумаги. Оказалось, это папина речь, с которой он пробовал стать главой поселка в 3-й раз. Помню, уже сам не верил, но не мог не попробовать. И речь вышла такая. «Уважаемые депутаты, я, капитан 3-го ранга запаса, представляюсь в качестве кандидатуры...» Я бы предпочел в качестве кандидата, но в положении о конкурсе так прописано. «На должность главы. В связи с чем выношу на ваш суд... проект своей программы, так как подробная программа может быть составлена при более детальном анализе текущего положения дел и консультации с вами, а также наиболее активными жителями, руководителями организаций, представителями района и области, узкими специалистами и другими в части касающимися. О себе готов доложить более подробно, если будут вопросы позже». Так как вы по замыслу законодателя являетесь наиболее авторитетными представителями пинежан, На вас лежит серьезный груз ответственности. От ваших решений, как и сегодня, зависит, будет поселение развиваться или постепенно вымирать. Поэтому прошу не только выслушать, но и услышать меня, отбросив предубеждение. Еще я хотел бы, чтобы вначале мы ответили себе на два похожих вопроса. Хотим ли мы, чтобы наши дети и внуки жили здесь? Хотим ли мы, чтобы дети и внуки имели возможность жить здесь в достойных условиях? А теперь о том, что в первую очередь бросается в глаза. Первое. Купеческий квартал в центре поселка — гордость и краса Пиниги. Только без слез не взглянешь. Сколько лет возвышалось на крыше около государева флага дерево? Ладно, крышу недавно поменяли, дерево убрали, но водосток по всему периметру — баловство. Давайте проверим строителей купеческих, пустим все осадки под фундамент. Выдержит, не выдержит. И другим собственникам в историческом квартале покажем, как разрушать построенное на века. Водосток посчитали тоже излишним. Испытаем и побелку фасада на прочность. Второе. Еще в поселке существует необъявленный конкурс, чьи сосульки больше. Ерунда, что каждая сосулька — это условное полено или киловатт-час. Платит-то опять бюджет или житель. Третье. О расположении поселкового совета. Почему на втором этаже с крутой лестницей? Придет бабушка из деревни, а лучше из-за реки. Как добралась до поселка, история умалчивает. Хорошо, если вскарабкалась в сельсовет. Мало ли зачем. И бац, а туалет на ремонте или замерз в холода. Уважение к населению проявляется с порога. В поселковом совете должны быть условия не хуже, чем в городских аэропортах. Уже из перечисленного возникает вопрос, что означает слово «самоуправление»? Может, самоуправиться или сами управятся? Поселение существует не автономно. Как в стране, так и в мире все быстро меняется, и все-таки главным показателем для поселка остается прирост населения. За последние 14 лет население в поселении сократилось на 30%. И это с учетом присоединения соседнего поселения. 2500 человек как языком слезало. 178 человек в год. Чтобы люди не уезжали, а лучше, чтобы плодились, а еще лучше, чтобы дольше жили, нужен комфорт. Только и всего. То есть достойный доход, комфортные условия проживания, условия для развития детей, возможность самореализации и востребованность. Кто самостоятельно решил первый вопрос, тот худо-бедно решает остальные для себя. Честь им и хвала. Другим или спиваться, или уезжать, если не держат престарелые родители, или, такое бывает, любовь к малой родине. Основные направления моей программы — исключение формализма. И дальше папа на трех листах прописал направления, в которых предлагает мыслить. Я прочитала все. Как можно сократить расходы на отопление, как эффективнее освещать улицы, как важно задуматься о собственном производстве стройматериалов, чтобы не возить по нашим дорогам втридорога. О том, что надо составить список заброшенных домов в поселке и заняться этим вопросом, да и многими другими вопросами надо заняться. Вспомнила, как папа давал мне перед выборами какую-то речь на проверку. Посоветоваться хотел. Тогда я не прочитала. И, кажется, не только я. Тогда у папы снова ничего не вышло.